Глава 17. На следующий день я проводил сестру, а вечером встречал с работы. И на следующий после него тоже, перед тем, как поехать в суд, вызвал ей такси. Рисковать, пока эта дрянь ошивается поблизости, я не собирался, постоянно будучи готовым к тому, что псина появится. Не появилась. Скотина. Меня это уже бесить начинало. «Наконец-то!» — вздохнула Настя, когда я вошел в здание суда. «Я уже хотела тебе звонить». «Спокойно, Настя, не надо мне звонить. У нас еще 5 минут есть. Их юристы уже приехали?» Лазарева кивнула. «Да, вошли в зал несколько минут назад». Обойдя ее, я заглянул в зал. И правда, с правой стороны от прохода у стола стояли 2 мужчин в дорогих костюмах и что-то обсуждали, раскладывая по столу папки. Похоже, что они подготовились. Впрочем, оказалось бы странно, если бы они этого не сделали. «Ты уверен, что у нас все получится?» «А мы готовились?» — спросил я ее в ответ. «Да, ну, значит, получится», — перебил я ее. «Успокойся. Все, что нам нужно, — это привести достаточно вескую аргументацию, чтобы у Екатерины Александровны появился повод согласиться с нашей позицией. Все остальное неважно. Как только получим список их выпускников, то обретем базу для расширения иска и дополнительных показаний. А это уже даст обвинению набрать вес. Потому что если Елизавета говорила правду, то я просто не могу поверить, что лишь она одна и ее подруга столкнулись с подобным. Это громкие и верные слова, правильные слова, и я в них неистово верил, хотел верить. Потому что в противном случае все могло быть куда хуже. В противном случае я мог сражаться, пусть и с очень убедительным, но все-таки ветром. «Ладно», — сказал я, — «пошли в зал. Чего тянуть?» Слушание по поводу нашего запроса должно было начаться через 5 минут, а для того, чтобы занять свои места в зале и подготовиться, этого времени более чем достаточно. Я как раз успел выложить из сумки все необходимые документы, когда краем глаза заметил силуэт подошедшего ко мне мужчины. Им оказался один из юристов. Мы его немного раскопали. Счастливый путь последние 8 лет сотрудничал с одной и той же юридической фирмой. Компания «Юридические консультации Соколова». Не самая крупная из тех, что имелись в городе, но крайне зубастый и опасный противник. По крайней мере, если исходить из того, что я смог узнать о них в сети. Принадлежали они графу Николаю Алексеевичу Соколову, довольно одиозному мужчине, жил в Твери и имел довольно тесные деловые связи в адвокатской среде. У них как раз были 2 филиала, один в Тверской и второй прямо тут, в столице. Открылся 10 лет назад. «Знай своего врага». Хорошее правило, которое, к сожалению, в данном случае работало плохо. Просто потому, что ЮКС работали только с корпоративными клиентами, не размениваясь на иные дела, как это делали Лазарев и Райновский. При всем этом они вели свои дела достаточно... Ну, лучшее слово, которое бы тут подошло, было «тихо». Про них не писали особо в газетах, их победы не освещались в прессе, компания имела крайне закрытую структуру, и попасть туда можно было лишь по рекомендации уже работающих адвокатов. С одной стороны, вроде и правильно. Кого попало, не возьмут. А с другой, весьма спорно. Это в значительной мере ограничивало приток свежей крови. Но кто я такой, чтобы их осуждать? Сейчас важно не это, а человек, что подошел ко мне и протянул руку. «Я так понимаю, что вы и есть Александр Рахманов?» — тепло улыбнулся он. «Давид Лаврентьев. Одного со мной роста, на вид лет 30, может, чуть больше. Блондин с довольно добродушным и располагающим к себе выражением на лице». «Не скажу, что мне приятно», — отозвался я, пожимая его руку. «Мы все же противники». К моему удивлению, он рассмеялся. Тепло и искренне. «Понимаю. Ничего страшного, Александр. Я не в обиде, правда». Просто хотел сказать, что видел в новостях то, как вы выступили в суде против Стрельцова. Браво! Очень хорошо было сработано. Удивительно. В его словах не было ни грамма фальши. Искреннее и честное восхищение. «Не так уж и хорошо», — скривился я. «Будь оно так, как вы говорите, это дело и вовсе не дошло бы до суда». «И то верно», — кивнул он. «Но все же не могу не отдать вам должное. Вы действовали прекрасно в столь сложной ситуации». «Но», — с намеком в голосе перебил я его, — «я так понимаю, что сейчас услышу «но»?» Мои слова нисколько его не возмутили. Даже более того, в эмоциях Лаврентьева скользнуло понимание. «Проницательный, как я и думал». «Да, боюсь, что вы правы. Уж не обессудьте, Александр, но я пришел сюда для того, чтобы защитить права своего клиента, точно так же, как и вы». «К чему вы клоните?» Лаврентьев оглянулся в сторону входа, будто хотел удостовериться в том, что судья все еще не пришла. «Кстати, я глянул на часы. Заседание должно было уже начаться. Процессы по подобным вопросам не являлись публичными и решались между двумя сторонами в закрытом порядке, где за судьей оставалось окончательное решение. Потому, кроме нас и двух приставов, в зале более никого не было. И отсюда возникал резонный вопрос. А где, собственно, Екатерина? Опаздывать — это не очень хорошо для адвоката, а для судьи уж тем более. К тому, что я должен сделать все для того, чтобы защитить своего нанимателя, — пояснил Лаврентьев. Думаю, что мы с вами в чем-то похожи. Мы оба готовы действовать рискованно, скажем так, и оба печемся о том, чтобы наш клиент получил лучшую защиту. В противном случае вы не стали бы вести себя так, как вели на процессе со Стрельцовым. И почему-то я уверен в том, что вам вряд ли от этого было приятно. Не стану спорить с вашими словами, но я все еще не услышал сути вопроса. Суть, Александр, в том, что я хотел бы попросить вас отказаться от ваших притязаний. Отзовите свой запрос. Вот сейчас не понял. Нет, его просьбу-то я понял, тут без вопросов. Но почему его подход такой рыцарский? Нет, скорее джентльменский. Он будто старый англичанин, который предупреждает меня о том, что собирается вызвать на дуэль. Что за чушь? А сделать я это должен потому... Почему? Потому что мне известны причины, по которым вы хотите добиться раскрытия этой информации, — пояснил Лаврентьев. И я могу со всей ответственностью заявить о том, что того, в чем обвиняет счастливый путь ваша клиентка, там никогда не происходило. Вот, значит, как. Понятно. А сделать такое заявление он мог с такой уверенностью только по одной причине. Хотя нет, по многим на самом деле. Но, учитывая его эмоции, на ум мне приходила всего одна. Лаврентьев говорил не как наблюдатель со стороны. Уж слишком сильно встрепенулись его чувства в тот момент, когда он заговорил о приюте. «Вы сами оттуда», — сказал я, и Лаврентьев даже не стал отнекиваться. «Да, провел там 5 лет, с 13 до 18. И, чтобы быть честным, я благодарен этому месту. Если бы не оно, то годам к 16 я либо сторчался бы в каком-нибудь притоне, либо же меня просто зарезали в одной из подворотен». Еще одна искренняя и теплая улыбка. «Путь дал мне... Путь, если простите за тавтологию. И, как уже сказал, я благодарен этому месту. Оно изменило меня. Дало мне путь в новую, куда более лучшую жизнь. Возможность получить образование. И я не хочу, чтобы у него были проблемы из-за надуманных и голословных обвинений». «А вот это любопытное заявление!» Я поморщился и с вызовом посмотрел ему в глаза. «Лаврентьев, чего вы хотите? Чтобы я отказался? Этого не будет». Кажется, мой ответ его действительно расстроил. Ладно бы выражение на лице, но и его эмоции очень ясно говорили об этом. Что же, его губы тронула печальная усмешка. Я хотя бы попытался. В любом случае, Александр, не принимайте на свой личный счет. Это только работа. С этими словами он развернулся и направился в сторону своего стола. «Это что сейчас было?» — тихо спросила Настя. «Это глубокая личная и эмоциональная заинтересованность», — хмыкнул я. «И боюсь, что у нас могут быть проблемы. Так что будь готова». «К чему именно?» «Ко всему». «Всем встать!» — зычно скомандовал пристав, когда судья вошел в зал за нашими спинами. Стоило мне обернуться, как я понял, что первый раунд мы уже проиграли. Тихо напевая себе под нос негромкую мелодию, Дмитрий спустился по винтовой лестнице в арсенал. «Сахим, ты тут?» Это место всецело принадлежало им. Арсенал личной охраны графского рода Уваровых представлял из себя довольно обширный склад оружия и того, что они могли себе позволить. А позволить они себе могли многое. Благо положение, как социальное, так и финансовое, их господина давало доступ к практически полной номенклатуре разномастного огнестрельного добра, которое состояло не только на вооружении имперской армии, но и заграничных войск. Даже вплоть до некоторых типов тяжелого вооружения. «Да, Дим!» — раздался ответный выкрик из глубины помещения. «Я тут!» Пройдя мимо стеллажей для хранения оружия, Дмитрий с одобрением отметил, что все лежит точно на своих местах. Почищенное. Бывший профессиональный военный, он всегда ратовал за сохранение порядка и строжайшей дисциплины. Вот и сейчас, проходя мимо полок, он не смог найти, к чему придраться, что его безмерно радовало. Сахим сидел за широким столом и сейчас придирчиво осматривал разобранный затвор своей винтовки. Граф дал добро. Невысокий и худой мужчина оторвал глаза от затворной группы и повернулся к своему начальству. «Когда?» «Завтра. Мы уже достаточно хорошо изучили его график. По будням возвращается поздно вечером, так что это будет лучшим вариантом. Если не выйдет завтра, то повторим через неделю». План был прост. Если господин прав, и парень — ментат с возможностью оказывать влияние на чужую волю, то это крайне опасная цель. С таким не выйдет обставить все, как обычное убийство во время ограбления. В прошлом они уже поступали таким образом. Двое загримированных, третий на контроле. Встретить цель вечером, по возвращению домой, сделать дело, забрав бумажник, телефон и имеющиеся при нем ценности, сымитировать ограбление. Главное — подобрать такое место, пути подхода и отхода к которому будут пролегать подальше от наводнивших город камер наблюдения. А в последнее время это было ой как непросто. «Значит, все же придется мне с моей крошкой поработать», — пробормотал Сахим, нежно погладив приклад своей винтовки. «По поводу места. Мы уже все проверили», — опередил его Дмитрий и положил на стол карту, которую принес с собой. Ткнул пальцем. «Вот здесь. Многоэтажная парковка. 700 метров. 730. Ближе лучшего места нет. Лазаревы там кучу камер поставили. Безопасность у мерзавцев в лучшем виде». «Ясно. Значит, стрелять буду из фургона», — сделал вывод Сахим. «Вы уже осмотрели место?» «Да, Ленька ездил туда вчера. Окно для стрельбы не очень большое. Видишь?» «Да». Тут же кинул киргиз, который носил неофициальное звание лучшего стрелка среди всех людей Дмитрия. «Сектор для стрельбы будет между двумя зданиями. Там много машин вечером?» «Полно». «Тогда четвертый или пятый этаж парковки», — сделал тот вывод, «чтобы иметь хороший угол». «Что насчет камер?» «Мы привезем тебя туда днем. Я пробуду с тобой от начала и до конца. Плюс еще двое около здания, где живет цель, и еще двое наблюдателей во внешнем кольце. Систему наблюдения парковки мы взломаем удаленно, а после бросим машину. Для отхода все подготовлено». Немного подумав, Сахим провел пальцем от предполагаемого места выстрела до той точки, где пуля должна будет пересечься со своей целью. «Буду стрелять с банкой, но с моим калибром все равно громко получится», — с явным недовольством в голосе пробормотал стрелок. «Если там охраны много, то могут...» «Да нет, обязательно услышат. Если на этаже будут находиться, точно. Я это на себя возьму, ты не переживай. Лучше скажи, точно справишься или нет?» «Я!» Один из лучших армейских снайперов Российской императорской армии посмотрел на своего начальника с иронией. «Я тебя умоляю, Дим. Да с закрытыми глазами. Ну и отлично. Главное, не промахнись. Без проблем. А что с объяснением?» «Не будет его», — покачал головой Дмитрий. «Там слишком людно, чтобы мы могли забрать пулю. А территория рядом со зданиями хорошо просматривается с камер, так что без вариантов. Придется оставить это так. Главное, самим не наследить, а остальное замнем как-нибудь. Благо, ресурсы и возможности имеются». «Было бы проще, если бы можно сработать вплотную, как пару лет назад». На это Дмитрию оставалось лишь пожать плечами. Что поделать? Специфика цели. Если то, что сказал его сиятельство об этом парне, правда, то я бы к нему не хотел и на пушечный выстрел подходить. Потому и нужна длинная рука, чтобы решить проблему и забыть о ней. А почему это надо сделать, Дмитрия не особо интересовало. Он был воякой до мозга костей, который остался за бортом коллектива, в котором провел почти всю свою сознательную жизнь с 18 лет. И если бы не работа на Уварова, то сейчас его жизнь и жизнь его семьи была бы далеко не так приятна и комфортна. И за это он своему господину был благодарен и отплатит старицей, даже если это будет стоить какому-то парню жизни. Хотелось бы выругаться, да ситуация не особо позволяла. «Что происходит?» — прошептала мне в ухо Настя, но я даже отвечать не стал. Оно и так понятно. Нас переиграли. Абсолютно незнакомый мне мужчина прошел между нами к своей трибуне и занял место. Я же успел бросить взгляд в сторону Лаврентьева, на что тот с извиняющимся видом улыбнулся. «Итак», — произнес судья, посмотрел сначала в сторону наших противников, а затем на нас. «Я слушаю». «Хорошо. Спокойно, Саша. Тебе не в первый раз играть плохими картами. Ты ожидал проблем? Ты к ним готовился? Поздравляю, ты их получил. Теперь выпутывайся. Как-нибудь». «Ваша честь, мы подавали запрос на получение материалов, касающихся воспитанников приюта «Счастливый путь». «Что будет опротестовано нами, Ваша честь?» — тут же встрял Лаврентьев. «Согласно закону, информация о несовершеннолетних воспитанниках учреждения имеет конфиденциальный статус даже после того, как они достигают совершеннолетия и покидают его». Мне больших сил стоило не скривить лицом. «Да, Ваша честь, нам это известно. Именно поэтому мы и подали запрос». «Причина?» — тут же спросил судья, сурово посмотрев на меня. «Информация требуется нам для подготовки судебного процесса». Я покосился в сторону нашего противника. «Также я готов заверить суд и наших истцов, что данные будут сохранены в тайне и использоваться исключительно для подготовки к предстоящему процессу, который, несомненно, связан с защищаемым мной учреждением, Ваша честь», — вновь встрял Лаврентьев. «А согласно, да если и так, то они тем более обязаны нам его предоставить, Ваша честь», — перебил я Лаврентьева. «В противном случае на будущем процессе их действия можно будет трактовать как желание выгородить своего клиента». «Защитить, Ваша честь», — не повелся тот. «А это, смею напомнить, моя прямая обязанность, что напрямую препятствует установлению истины», — вставил я. «Так, стоп!» — резкий окрик судьи заставил нас замолчать. «Я нахожусь здесь всего 2 минуты, а уже устал слушать ваши споры». Повернувшись в нашу сторону, судья, мужчина в судейской мантии, грозно уставился на меня. «Вы можете доказать, что данная информация имеет отношение к предстоящему процессу, или нет?» «Да, Ваша честь. Иск будет затрагивать обвинения со стороны моей клиентки в адрес учреждения «Счастливый путь». И эти данные могут предоставить новых свидетелей и дополнительные улики». «Нет, Ваша честь, они не могут». «Так, он уже начинает меня бесить». Я повернулся в его сторону, и мы с Лаврентьевым встретились взглядами. И снова на его лице появилась странная улыбка, будто он извинялся, словно делал нечто, что ему делать совсем не хотелось. Взяв со своего стола папку, Лаврентьев показал ее судье. «Если позволите, Ваша честь?» «Говорите!» — вздохнул тот и махнул рукой. «А вот это уже дикая наглость! Прерывать меня таким образом?» Это не было запрещено на подобных мероприятиях, но считалось крайне неэтичным. Что абсолютно не мешало так поступать, между прочим. Я сам так кучу раз делал. Но для этого требовалось иметь железную причину. И похоже, что у этих мерзавцев она имелась. Лаврентьев вышел из-за стола и прошел к судье. «Ваша честь, здесь находится заключение психологов «Счастливого пути», которые осматривали Елизавету Котову. Если вы позволите, то я зачитаю их. Этот документ прояснит ситуацию лучше любых объяснений». «Только быстро», — сказал судья, и Лаврентьев кивнул. «Конечно, Ваша честь». Итак, он посмотрел на лист бумаги и начал читать. «В результате проведенной диагностики установлено, что Елизавета Котова проявляет признаки диссоциального поведения, обусловленного тяжелым детским травматическим опытом. Раннее окружение, характеризующееся насилием и социальной дезадаптацией, привело к формированию у личности неустойчивого эмоционального фона, склонности к манипулятивному поведению и гиперболизации фактов. Наблюдаются черты пограничного расстройства личности с преобладанием истероидных компонентов, что проявляется в создании вымышленных историй для получения внимания и эмоциональной поддержки. «Сука!» — мой тихий шепот больше напоминал шипение кипящего от злости котла. «Что он творит?» — тихий голос Насти звучал так, будто она банально не могла поверить в то, что видела своими глазами. «Конечно! Не каждый день увидишь, как человек нарушает закон прямо в зале суда и в лицо судье». «Он нас закапывает!» — прошипел я и резко встал со стула. «Ваша честь, я протестую. Это недопустимое раскрытие врачебной тайны, которое может быть допустимым в том случае, когда это требуется для защиты моего клиента и пропорциональностью обвинений, ваша честь». «Отклоняется», — заявил тот и вновь посмотрел на Лаврентьева. «Это все?» — тот кивнул. «Почти. В заключение я хочу сказать, что согласно медицинской документации учреждения, которые подтверждены независимыми психологами, клиентка моих оппонентов, находясь в приюте, получала и принимала стабилизирующие препараты. Анксиолитики и антидепрессанты, если быть точным. После прекращения терапии отмечено значительное ухудшение состояния, проявляющееся в обострении параноидальных расстройств восприятия реальности и развитии псевдологических форм мышления. Ей рекомендовалось комплексное психиатрическое обследование и возобновление медикаментозного лечения под строгим врачебным контролем. Но этот мерзавец посмотрел в мою сторону. «К сожалению», — продолжил он, — «Елизавета Котова более не появлялась в клинике, куда была приписана для прохождения дальнейшего лечения после того, как покинула стены приюта». «Ваша честь! Это нарушение врачебной тайны!» — резко произнес я. «И это наказуемо!» Данные материалы были взяты мною без согласования с врачом, который наблюдал за данной девушкой во время ее нахождения в приюте. «И я готов понести ответственность», — тут же отозвался Лаврентьев. «К чему вы ведете?» — уточнил судья, явно проигнорировав меня. «К тому, что обвинение уважаемого Рахманова будет строиться на показаниях психически нестабильной клиентки, ваша честь». Ее состояние вызывает большие вопросы с точки зрения оценки и определения того, что реально, а что нет. И именно опираясь на эти показания, был подан запрос на то, чтобы была раскрыта информация о других воспитанниках учреждения. Судья повернулся в нашу сторону. «Вы можете опровергнуть его заявление относительно своих намерений?» «Боже, как мне было паршиво в этот момент!» «Нет, ваша честь!» Практически через силу выдавил я. «А что мне оставалось сказать? Что, простите, я не знал, что моя клиентка сумасшедшая. Куром насмех». «Ясно», — хмыкнул судья, а затем взял деревянный молоточек за ручку и ударил по подставке. «В удовлетворении запроса отказано». «Что нам делать?» — спросила Лазарева с тихой паникой в голосе. Оно и не мудрено. Она была банально не готова к тому, что случилось. «Собирай вещи», — тихо произнес я, а сам вышел из-за стола и направился следом за Лаврентьевым, который вместе со своим помощником двигался к выходу из зала. Я нагнал его уже в коридоре. «Это, по-твоему, смешно?» Он повернулся в мою сторону. «Мне жаль, что пришлось использовать это», — произнес он с виноватым выражением. «Я хотел договориться, но...» «Засунь свои договоренности себе в задницу!» — практически прорычал я. «Вы не имели права раскрывать эту информацию!» «И, как я и сказал, я готов понести наказание», — тут же кивнул он, подтверждая мои слова. «В данном случае, поскольку дальше этого зала информация не уйдет и не повлечет за собой тяжких последствий, мне придется выплатить административный штраф. Но я это как-нибудь переживу». «Тактика меньшего зла», — нехотя оценил я. «Хитро. Но это не поможет». «Поможет», — не согласился он. «Если вы продолжите и попытаетесь выйти с ее показаниями в суд, то я подам ответный иск на клевету. А поскольку каждое мое слово в этом зале уже было зафиксировано и запротоколировано, то я буду апеллировать к тому, что вы подали иск, невзирая на известные проблемы с психическим здоровьем своей клиентки. Ни один суд не встанет на вашу сторону. А если и этого мало, то Котова получит иск за клевету, и я его выиграю». Он снисходительно посмотрел на меня. «Как уже сказал Александр, мне жаль, что пришлось все это делать. Но у меня есть свой клиент, и я буду защищать его права. Я всего лишь делаю свою работу. Хорошего тебе дня». С этими словами он развернулся и пошел на выход.